едва по плечо взрослому человеку. Вполне сформированной атлетической фигурой и дурацким колпаком с бубенчиками, которые от каждого движения начинали мелодично позвякивать. «Госпожа назвала меня господином», — озадаченно произнес он, пристально изучая мою маску. «Госпожа, наверное, плохо видит». «У госпожи прекрасное зрение», — заверила я шута, — «и очень хороший слух, тогда как у вас, господин Тим-Тим, кажется, трудности с восприятием». «Да, я действительно обратилась к вам так, как вы услышали, и не вижу в этом ничего необычного». «Гм... а почему леди вдруг вздумалась меня так назвать?» «Леди уважает умных людей», — хмыкнула я. «А я не умный». Шут вдруг шлепнулся назад и смешно задрал ноги кверху, сложившись пополам с такой легкостью, что я, признаться, оценила это по достоинству. «Я дурак, шут, болван, и никакой не господин. Вот так-то, леди!» Я улыбнулась шире. «Знаете, господин Шут, есть такое мнение, что дураки не знают о своей ущербности, поэтому прилюдно называют себя болван... назвать себя болваном может только очень умный человек. А уж о том, что из-под такой удобной маски, как вы, имеете возможность в глаза сказать неприглядную правду даже королю. Не стоит даже вспоминать. Впрочем, как вам угодно, сударь. Если вы желаете, я больше не стану вас так называть». Шут тренькнул бубенчиками и вдруг хитро прищурился. «А как зовут госпожу графиню? Госпожа пришла с графом Дракулой. Возможно, ее зовут графиня Дракула? Или графиня Дракулетта? Может, графиня Дракулина?» «Графиню зовут де Монте-Кристо, господин Тим-Тим», — спокойно сказала я. «Граф Дракула лишь изволит меня сопровождать». «О-о-о!» — Шут искренне развеселился. «Леди, выходит, не находится замужем за таким неприятным типом, как граф Дракула?» «Почему же неприятно?» — фыркнул из-под маски Эр-Рей. «А я сейчас покажу». Тим-Тим ловко подскочил с пола, извернувшись совершенно диким образом, и разом оказавшись на ногах, а потом уцепился за мой подол и решительно потащил к огромному, обрамленному красивой золотой рамкой зеркалу. Что самое забавное, с его пути знатные господа и дамы отходили с завидной поспешностью, как будто бы Шут был тут как минимум полновластным хозяином. Нас плавно обтекали, аккуратно расступались в стороны, вежливо огибали по хорошей дуге, откровенно не желая сталкиваться. Из чего я сделала вывод, что характер у Шута был гораст на всякие шалости. И то, что он бесцеремонно дернул меня за платье, едва его не порвав, лишний раз это подтверждало. А когда я перехватила брошенной какой-то дамой в маске лисицы злорадный взгляд, то стало понятно. Симпатяшка Тим-Тим мог создать нам серьезные проблемы. «Вот!» — с гордостью указал на зеркало Шут, когда мы, наконец, оказались на месте. «Смотрите, госпожа, какое чудовище досталось вам в спутнике! Раз уж вы не смогли распознать его истинное лицо, то Тим-Тим готов помочь и готов открыть глаза на эту неприглядную правду». Я бросила взгляд в зеркало и едва не расхохоталась. Боже! Мы с Эреем смотрелись, как два главных героя к фильму ужасов про вампиров. Он в своей жутковатой оскаленной маске и черных одеждах, и я, белоснежная овца, трепетная, хрупкая и невинная, как первый снег. У него была длиннополая шляпа, бросающая густую тень на лицо. У меня легкая шляпка, украшенная пушистым страусиным пером, придающим образу легкость и нежность. На нем красовались плотно обтягивающие кожаные штаны. У меня тонкая летящая юбка, мягко обнимающая бедра. Он был выше меня на пол головы за счет каблуков и казался гораздо массивнее из-за длинного плаща. Кроваво-красная подкладка придавала откровенно зловещий вид, а сверкающие из-под маски глаза вообще горели каким-то жутковатыми отцветами. Игра света и тени, конечно, но впечатление было сильным. И вот представьте, рядом с этим ожившим кошмаром меня, в легком белом платьице, тонкую, как тростинка, с уложенными волосами цвета расплавленного золота, которое покрывало прозрачное и почти незаметное глазу вуаль, широкими рукавами, тонким поясом, еще больше подчеркивающим мою хрупкость, в загадочно мерцающей блестками маске. Ну, прям невинная жертва, стоящего рядом злодея. Переглянувшись с Иреем, мы, не сговариваясь, дружно прыснули. «Он прав», — наконец вздохнул Рорн, прикусив губу, чтобы не рассмеяться в голос. «Кажется, я не самый подходящий для вас спутник на этот вечер, графиня». «Увы», — согласилась я, старательно сдерживая смех. «Полагаю, каждый встречный будет указывать вам на несоответствие и пытаться испробовать ваши клыки на прочность». Эрей снова вздохнул и, вежливо откланившись, тут же испарился, всем видом изображая вселенскую скорбь и мировое уныние. А я с улыбкой повернулась к спасителю и сделала легкий реверанс. «Благодарю, господин Тим-Тим. Вы только что избавили меня от серьезной ошибки». Шут гордо подбоченился и выпятил грудь. Однако при этом его темные глаза блеснули не только хитро, но и откровенно оценивающе. «Вы правы, леди. Граф Дракула вам совершенно не подходит. Но зато наверняка подойду я. Давайте потанцуем». Я кашлянула. «Ха-ха. Потанцевать с Шутом. В королевском замке. Под сотнями любопытствующих взглядов. Ну-ну. Интересно, он всем такие заманчивые предложения делает? Или я одна удостоилась этой высокой чести?» Тем временем Шут уверенно подошел грациозной походкой опытного гимнаста и дурашливо поклонился, едва не стукнувшись лбом об пол, заодно показав стоящим неподалеку дамам свой крепкий, туго обтянутый эластичной тканью зад. Разумеется, серьезно их этим впечатлив и вынудив с недовольным фырканьем отвернуться. «Госпожа графиня, я вас приглашаю!» — пафосно заявил он, вернувшись в вертикальное положение. Да так громко, что люди начали оборачиваться. Я мило улыбнулась. «Благодарю вас, господин Шут, за любезное предложение. Но боюсь, чтобы выглядеть парой, или мне придется научиться кривляться, как вы, или же вам умыться, одеться соответственно случаю и предстать передо мной в своем истинном виде. Поскольку же ваше безусловное искусство для меня пока недостижимо, и я при всем желании не сумею повторить ваши движения, то, простите меня, сударь, мы будем не гармоничной парой. Но как только вы смените облик, я с удовольствием с вами потанцую». Вокруг нас стало удивительно тихо. Шут ошарашенно моргнул, кажется, впервые не найдя достойного ответа, и почему-то уставившись расширенными глазами на мою скромную особу. А может, просто озадачившись моей манерой вести диалог. Я ведь не фыркнула, не плюнула и не топнула возмущенно ногой, как, наверное, делали местные красавицы. Нет. Я ему даже не отказала, а просто предложила принять приличный вид и перестать маяться дурью. Только и всего. «Хорошо сказано, леди!» Вдруг обласкал меня со спины знакомый мягкий баритон. «И даже очень, раз уж Тим-Тим не нашелся, что ответить!» Едва не вздрогнув от неожиданности, я повернулась и сделала глубокий реверанс. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Эннар II, одетый в изысканно бело-золотой камзол и закрывший лицо глухой серебряной маской с искусно выполненными, но совершенно незнакомыми чертами, досадливо поморщился. «Это маскарад, леди. Никаких титулов, никаких имен». «Прошу прощения, сударь». Тут же исправилась я и поспешила выпрямиться. А про себя подумала, что короля никакая маска не спрячет. И никакой костюм, даже рванье нищего, не скроет ни царственной осанки, ни гордой посадки головы, ни тем более его властного голоса и пристального взгляда, от которого, как всегда, по спине пробежали беспокойные мурашки. Ледышка. Вот уж и правда настоящая ледышка. Белая, опасно острая на гранях и совершенно бесчувственная. В нем даже сейчас было столько холодности и бесстрастности, что казалось, это просто машина, а не человек. «Как добрались, леди?» — уже другим тоном спросил король, подавая мне руку. Я мысленно показала ему фигу, и вместо того, чтобы подать свою, сделала еще один реверанс. «Ага, сейчас. Буду я ему напоминать о приглашениях. Если бы он просто забыл, то не спросил бы. Но, кажется, он опять решил меня проверить. Собака такая. Да еще смеет нагло интересоваться, легко ли мне было попасть сюда без приглашения. Благодарю. Неплохо. В аварию по пути не попали». Окружающие нас придворные тут же навострили уши, но одного взгляда его величества оказалось достаточно, чтобы народ тут же передумал подслушивать, подался в стороны и спешно занялся своими делами. На мой ответ король чуть нахмурился. В смысле, наверное, нахмурился. Под маской не видно. Но я уже поняла, как действовать, и деликатно коснулась его ладони кончиками пальцев, как бы обозначая согласие его сопровождать. «Вам нравится замок?» — снова спросил он, сразу двинувшись куда-то в центр зала. «Да, сударь, он очень красив». «А танцевать вы любите, графиня?» «Бывает», — понимающе улыбнулась я. «Все зависит от партнера». Его величество остановился посреди зала и внимательно посмотрел. «Я вам подойду в качестве партнера, леди? Или вы откажете мне так же, как и бедному Тим-Тиму?» Я с неслышным вздохом наклонила голову. «Подойдете, сударь, от такого партнера грех отказываться». Король хмыкнул, сделал какой-то незаметный жест, и музыка стала громче, постепенно приобретая иную тональность и определенно приглашая гостей к движению. Ритм оказался похож на тот, который принят у нас в вальсе. Никакой попсы, никакого рока, разумеется. Тусоваться тут принято чинно и размеренно. Хотя до тех пор, пока король изволил гулять по своему замку и беседовать с нужными ему людьми, насчет танцев даже не заикались. А вот теперь, когда его величество пожелал размяться, весь зал как по команде пришел в движение, разбиваясь на пары и освобождая место для танцев. Черт! Черт, черт и черт! Я сюда не за этим пришла. «Прошу вас, леди», — нейтральным тоном сказал повелитель Валиона, перехватывая мою руку и уверенно вводя в бальный круг. «Пришлось идти. А куда деваться? Кто откажет королю в его доме? И кто начнет вопить, что, дескать, он обещал мне совсем другой разговор?» Вот именно. Поэтому я тоже не стала. И с неохотой заняла место напротив своенравного монарха, позволяя ему держать себя за правую руку, но при этом деликатно положив свою левую ладонь ему на плечо, так, чтобы она была открыта кнаружи и касалась рукава только тылом кисти. Знаю, что тут так не принято. Но коснуться своего партнера знаками я бы не рискнула даже через замагиченную перчатку. Король слишком проницателен и слишком умен, чтобы играть с ним в эти опасные игры. Пришлось импровизировать и мысленно возблагодарить Ирея за то, что он заставил меня выучить принятые в высшем свете танцы. Даже этот, медленный и нудный риодер, во время которого так удобно у всех на виду, вести неспешную и обстоятельную беседу. Как только король сделал первый шаг, увлекая меня в танец, многочисленные пары вокруг нас тоже пришли в движение. Красивые, величавые, разряженные в пух и прах. Платья и костюмы были такими разными, что просто глаза разбегались, пытаясь увидеть их все. Зеленые, золотые, красные, рыжие. Чего там только не было. Пышные юбки, тугие корсеты, длинные шляпы и аккуратные крохотные шляпки, призванные лишь соблюсти приличие и не открывать женских макушек. Полуоткрытые лифы, глубокие декольте, деликатно прикрытые прозрачными шелками, тонкие лебединые шеи, украшенные нитями крупных бриллиантов, изысканные вуали, сложные прически, разноцветные тона, от которых начинало быстро рябить в глазах. И только белого нигде не было видно. Никто не рискнул заявиться на бал в цветах королевского дома. Одни мы, как две белые вороны, кружили по залу, вызывая многочисленные, порой не самые приветливые взгляды. Ну, неприветливые, это, конечно, относилось сугубо ко мне, потому как на его величество нагло коситься просто не смели. «Как вы находите бал, леди?» Наклонившись к моему уху, негромко спросил король, когда я немного освоилась и начала расслабляться. «Хорошо, ваше величество. Как долго он продлится?» «Обычно гости разъезжаются к утру». «Хреново. Я должна управиться до полуночи». «Почему вы выбрали такой цвет платья?» Рука его величества словно невзначай соскользнула с моей спины на талию. «Белое редко кто позволяет себе надеть, идя на бал в замок короля. Это очень смело даже для самых верных моих сторонников. Белый — церемониальный цвет». «Ну да, как его камзол, например. Черт, ладно, учту на будущее». Я чуть сдвинулась, чтобы не дать ему повода обнимать себя у всех на виду. «Так ведь маскарадство. Здесь можно все и всем. Разве не так? Вплоть до того, что нахально назваться вашим величеством и сделать это совершенно безнаказанно». «Официально, да», — с усмешкой кивнул он. «Что, никто ни разу не рискнул?» — удивилась я, настороженно следя за чужой рукой. Но она была на месте, больше никуда не сползала и не порывалась заходить в неположенные зоны. Так что я перевела дух и успокоилась. Так принято, все нормально. Вальсы иногда танцуют и ближе, а в ломбаде так вообще. Стоп, не о том думаю. Неужели никто не пытался вообразить себя королем, хотя бы на один вечер? Один раз, очень давно. «И что же?» «Больше не рискуют». Жестко усмехнулся король, и у серебряной маски недобро сверкнули стальные глаза. Я поежилась. «В таком случае мне, наверное, следует извиниться, ваше величество?» «Пожалуй, нет», — странно хмыкнул повелитель Валиона. «Вы приехали издалека, и некоторые негласные традиции двора просто не знаете. Поэтому ваша оплошность простительна». «Благодарю вас, сир». «Скажите, вы не передумали насчет своего недавнего намерения?» Я удивленно дрогнула, когда серебряная маска внезапно приблизилась и обожгла мне кожу на правой щеке металлическим холодом. А вместе с ней приблизился и сам король, обдав легким ароматом дорогих благовоний и ореолом непередаваемой властности. «Нет, ваше величество». «Вы действительно готовы на все, чтобы добиться своего?» «Я не привыкла отступать, сир», — насторожилась я. «Почему вы спрашиваете?» А потом почувствовала, как королевская длань настойчиво притягивает к себе мою талию, и внезапно прозрела. «Ах, вон оно что!» Кажется, кто-то превратно понял мои слова. И, кажется, кто-то ищет себе на вечер симпатичную подругу. На один единственный и очень короткий вечер, скажем, на полчаса. Тут недалеко. Видимо, его величество мало фавориток, которых, как уверял Эррей, у него действительно пруд пруди. Или же захотелось свежатинки, наивной, провинциальной, и еще не тронутой грубыми реалиями дворцовой жизни. «Вы не хотели бы осмотреть замок, леди?» Вкрадчиво поинтересовался король, ненавязчиво пройдясь пальцами по шнуровке платья и выжидательно замолчав, предоставляя мне додумать все остальное. А я вдруг почувствовала острое разочарование. «Блин, и он туда же! Вот тебе и стальной человек! Вот тебе и король, кобель коронованный! Чтоб тебя, твое озабоченное величество! Что, девок вокруг мало? Именитых дам не хватает? Мало желающих запрыгнуть в твою постель по первому зову?» Я тоскливо покосилась по сторонам, но тут же перехватила несколько раздраженных взглядов из-под изысканных женских масок и огорченно вздохнула. «Вот так! Вот тебе, леди Гайды, и весь маскарад! Вот тебе и обещанный разговор с королем! Вот тебе и куча полезных встреч, козел! Такой же, как озабоченный братец Эррея! Тьфу!» Дождавшись первого попавшегося пируэта, когда стальные руки короля ненадолго разомкнулись и позволили мне выскользнуть на свободу, я сделала быстрый шаг, мгновенно развернулась, отпустила его ладонь и, оборвав незаконченное движение, присела в глубоком реверансе. «Прошу прощения, Ваше Величество. Мне кажется, я совершенно не подхожу вам в качестве спутницы на этот вечер. И полагаю, что слишком долго злоупотребляю вашим вниманием. Пошел ты лесом, короче говоря. Еще раз прошу меня извинить». Резко выпрямившись, я отвернулась и проворно выскользнула из танцевального круга. До того, как меня успели задержать, до того, как король опомнился от такой невероятной дерзости, и до того, как ближайшие пары шарахнулись прочь при виде моего белого платья. Я исчезла так быстро, как только позволяли высокие каблуки, и так решительно, что, наверное, первый, кто рискнул бы заступить мне дорогу, тут же схлопотал бы в морду. Разочарование было так сильно, что, кажется, проступало даже сквозь маску, а растущее внутри раздражение прямо-таки стелилось впереди невиданным шлейфом. Передо мной расступались такой поспешностью, будто по залу мчался скорый поезд Москва-Ленинград с ревом, грохотом и искрами из-под рельс. Нет, конечно, я не бежала и не изрыгала проклятия. Конечно, я всего лишь высоко вздернула голову и капканом сомкнула губы, чтобы не сплюнуть с досады. Но народ, видимо, что-то почувствовал. И знаки, кстати, чувствовали тоже, сопровождая мой уход едва ощутимой дрожью, прокатившийся под полом. Блин, ладно, хрен с ним, с королем. Кажется, я просто зря потратила время. И, кажется, теперь мне придется делать все самой, больше не привлекая никого, кроме Эррея, и не рассчитывая на чью-либо помощь. Какая гадость! Неожиданно на моей дороге мелькнуло ярко-красное пятно. «Госпожа графиня, куда же вы?» — огорченно вякнул шут, когда я почти достигла выхода из зала. «Так быстро уходите? Вам у нас не понравилось?» «Я в полном восторге, господин шут», — сухо ответила я, обойдя его кругом. «Но простите, мне уже пора». Разрисованное лицо карикатурно скривилось, будто он собирался вот-вот заплакать, а потом с обидой притянул. «Ну вот, какая нехорошая леди! А вы, между прочим, мне едва не понравились. Я уж хотел вас назвать королевой бала». Я резко остановилась и повернулась к шуту, которому вдруг пришла в голову не слишком удачная мысль бодро шлепнуться на пол, поджав под себя ноги и скрестив их по-турецки. «Кем?» «Королевой. Что, передумали?» Хитро прищурился он, но мне уже было не до шуток. Неторопливо вернувшись, я присела, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и, позволив платью белоснежным цветком распластаться по красивому паркету, тихо сказала: «Не стоит меня так принижать, господин шут, и не нужно присваивать мне недостойных званий». У Тим-Тима неприлично отвисла челюсть. — Что? — Каждая женщина в душе своей королева, — так же тихо сказала я. — Поэтому, называя леди королевой всего одной ночи, вы, господин Шут, рискуете ее смертельно оскорбить. Надеюсь, вы понимаете, почему? Он ошарашенно моргнул и не нашелся, что возразить. Только и спросил растерянно. — Ну, прямо-таки смертельно? Я хищно улыбнулась, на мгновение вернувшись в недобрый образ фантома, и вкрадчиво спросила. — Разве вы не знаете, господин Шут, что женщины по природе своей гораздо более опасные существа, чем мужчины? И разве никогда не замечали, что порой от хлесткой пощечины вас спасает только белая перчатка? Под моим тяжелым взглядом он странно вздрогнул, отполз назад и уставился, как кролик на удава. Даже побледнел слегка под гримом, хотя, может, мне и почудилось. Почему перчатка? И почему именно белая? — Чтобы не запачкаться, — серьезно ответила я, а потом протянула руку, и под ошарашенными взглядами собравшихся вокруг придворных неожиданно попросила. — Проводите меня к выходу, господин Шут, окажите услугу. Здесь очень душно, а я хотела бы подышать свежим воздухом. Тим-Тим медленно, как во сне, качнулся навстречу, робко обхватил мою кисть своими узкими, тонкими, но поразительно сильными пальцами. Неуверенно встал, совсем странно покосился на мою маску, зачем-то оглянулся на танцующие пары, а потом тяжело вздохнул. — Конечно, леди, пойдемте, я покажу вам свободную террасу. Глава 9. В саду я окончательно успокоилась и взяла себя в руки. Высокие деревья, обрамляющие пушистыми кронами легкие облака, как-то незаметно настраивали на мирный лад. Тихо щебетали невидимые птицы. Взлетающий с реки ветерок ласково гладил кожу, уговаривал, что-то неслышно шептал, смирял уязвленную гордость. Мягкая вечерняя прохлада охлаждала разгоряченные щеки, а мраморные перила упорно не желали поддаваться сжавшим их пальцам. Тим-Тим, едва показав этот уютный уголок, спрятанный за тяжелой шторой в глубине одной из нескольких десятков террас, молниеносно испарился, напоследок одарив меня еще одним странным взглядом. Но я не стала его тормозить. Мне нужна была тишина и одиночество. А еще было нужно, чтобы возмутившиеся знаки перестали тревожить пробудившуюся землю и прекратили жечь мою руку нашим общим раздражением. — Гайде! — вдруг тихо позвали снаружи. Я отдернула штору, пропустив внутрь обеспокоенного Эррея. — Гайде, что случилось? — Ничего, — вздохнула я. — Ничего, чего не следовало бы ожидать. — Ты... с тобой все в порядке? — Да, но, кажется, мы зря сюда пришли. — Что у вас произошло с королем? Почему ты бросила его на середине танца? — совсем тревожно посмотрел Рорн. Я криво улыбнулась. А что мне еще оставалось делать после того, как его величество весьма недвусмысленно предложил осмотреть его спальню? — Что? Я отмахнулась. — Ладно, проехали. В конце концов, король тоже мужчина и тоже подвержен обычным мужским слабостям, как ни странно. Но я никак не ожидала, что он окажется таким предсказуемым и рискнет так открыто хамить. — Гайде! — как-то странно покосился Эррей. — А ты уверена, что правильно его поняла? — Чего уж тут можно было не понять. Когда мужчина настойчиво тискает тебя за талию и жарко дышит на ухо, трудно ошибиться. А он, к тому же, имел неосторожность сделать предложение почти по всей форме. Поэтому, что ты удивился? Сам же говорил, что король у вас тот еще ловелас. и что чуть ли не половина дам его обширного двора так или иначе побывала в его крепких объятиях. Эрей растерянно пожал плечами. — Да, но... прости, я не думал, что так получится. — Брось, ты-то тут при чем? — вздохнула я. А потом подумала, что, наверное, наш первый. Да и сегодняшний разговор вряд ли можно было истолковать превратно. Никакой двусмысленности, на мой взгляд, в нем не звучало. Ни тогда, ни сейчас. — Вы полагаете, что сумеете узнать все, что хотел бы узнать у них ваш брат? — Надеюсь, что так. Эта информация очень важна для Гая, Ваше Величество. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы добиться результатов. — Вы действительно готовы на все, чтобы добиться своего, леди? — Я не привыкла отступать, сир. — Хм... — Ну, с большой натяжкой, если искать двойной смысл там, где его нет. Если бы король очень хотел его найти, то... Мое утверждение насчет того, что готова на все, пожалуй, можно было бы понять двояко. Но лишь в том случае, если очень этого хотеть. И при условии, что большая часть произнесенного вслух привыкла оцениваться собеседником в весьма узком спектре, точнее, на одну конкретную тему. Черт, с ума можно сойти с этими словесными изысками. Тут говорится одно, а слышится другое. Думаешь так, но говорить надо эдак. Полагаешь, что сказала одно, а получается... Я прикусила губу с досады. Черт, черт, черт! Неужели король и правда так привык к бесконечным намекам, что разучился отличать правду от вымысла, а истину от досужих сплетен? И неужели каждая встречная дама так и норовит пристроить его к собственному телу? Неужели не было никого, кто подходил бы к нему без личной корысти, даже если корысть эта простирается до уровня простыней? И неужели он никогда не сталкивался с тем, что кому-то он нужен просто по делу? Всерьез, без всяких там постельных игрищ и иных глупостей. Или это его собственные интересы по отношению к женщинам никогда не выходят за рамки простого получения удовольствия? Я устало прикрыла глаза. Твою мать, как же это погано! Но тут не мои правила, не моя игра, совсем-совсем не моя. Гайде. Вдруг снова донеслось из-за шторы, и внутрь протиснулся незнакомый тип в непроницаемо черном, но изысканном камзоле и широкополой шляпе, надежно скрывающей длинные черные волосы. — Привет, Гор! — тут же улыбнулась я, когда встретила его внимательный взгляд, неподвижный, напряженный и такой же мрачный, как его одежды. — Ты решил нарушить конспирацию? Неузнаваемый из корон сухо и официально поклонился. — С леди что-то случилось? Леди расстроена разговором с королем? Леди желает, чтобы у короля возникли неприятности? Еще минуту назад леди желала, чтобы у короля возникли крупные неприятности. В том же тоне отозвалась я. Но по здравому размышлению она подумала и решила, что грядущий апокалипсис, пожалуй, можно отложить. Не создавать же извержение вулкана из-за каждого неприличного предложения. Гор недобро сверкнул глазами, и где-то невдалеке словно грянул беззвучный гром. Леди может быть уверена, что одно ее слово способно надолго испортить настроение всем присутствующим, невзирая на титулы и звания. — Спасибо, брат, — наконец рассмеялась я. — Я ценю твою заботу. Но не думаю, что нам сегодня стоит шуметь. Где там остальные? Найди и скажи, чтоб собирались. Через полоборота мы уходим. — Ты не будешь ждать? — вконец встревожился Эррей, стащив с лица свою жутковатую маску. Я хмыкнула. — А мне есть чего ждать? — Но ведь король обещал. — Король один раз меня уже разочаровал, и я не собираюсь оставаться тут до утра, чтобы у него получилось сделать это дважды. Все, собираемся и тихо уходим. Мне надо подумать, как быть и где теперь искать нужных людей. Скарон чуть сузил глаза и, не производя ни грамма шума, беззвучно испарился. Эрейне против. Поджал губы и упрямо набычился, все еще не желая верить, что нас гнусно обманули. А я уселась боком на высокие перила и задумчиво уставилась на роскошный сад, в котором как раз зацветали поздние в этом году лилии. Да, обидно, что все мои планы полетели псу под хвост. И обидно было потерять на эту целую неделю. Я, правда, без дела не сидела и выяснила, где найти одного знакомого мага, да и Родан должен как раз объявиться. К тому же господин Данери изъявил желание видеть меня в гостях как можно чаще и даже соблазнил обещанием поискать обрывок еще одной рукописи, в которой упоминались ишты. Однако все это не то. И все это увеличивало сроки нашего пребывания в Рейдане. Да еще про господина Дамира не следовало забывать. Кто-кто, а он-то точно не откажется от свидания, если я вдруг сделаю что-то не так. Ох-ох-ох! Вот уж и правду говорят. Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Местные боги, судя по всему, уже покатываются от колик в животе. Тогда как я... Черт! Мне снова надо что-то срочно изобретать. «Госпожа графиня!» Внезапно раздалось снова из-за шторы. Я тихо ругнулась. Да что такое? Прям проходной двор, а не дворец. Эрей настороженно выглянул наружу и еще более настороженно кивнул мне, молча советуя посмотреть. Я удивилась. Я вышла. Я совсем недоуменно уставилась на королевского шута и непонимающе спросила. — Господин Тим-Тим, опять вы? — Прошу вас, госпожа графиня, пройти со мной, — совершенно нормальным голосом сообщил шут. — Зачем? И куда? — Кажется, госпожа графиня просила о встрече. Я насторожилась. — А какой? — Тим-Тиму не сообщают всей правды. Ненадолго вернулся к роли шута-гимнаст. Тим-Тим только выполняет приказы. А ему приказали проводить госпожу де Монте-Кристо в малый совещательный зал и приказали передать, что ее уже ждут. Вот Тим-Тим и нашел благородную леди, чтобы исполнить повеление господина. Мы с Иреем переглянулись. Чьи приказы исполняет королевский шут, можно было не пояснять. И то, для чего предназначен малый совещательный зал, тоже не являлось для нас секретом. Не спальня же, в самом деле. Да и шут больше не выглядит тем, кем старательно прикидывался. Тем более он сказал, что меня кто-то ждет, во множественном числе. Но тогда, получается, его величество ни о чем не забыл? И, получается, действительно организовал ту важную встречу, о которой я попросила? «Прошу вас, леди!» — учтиво поклонился Тим-Тим, довольно странно смотрясь в костюме шута с крайне серьезным выражением на размалеванном лице. Я на мгновение задумавшись, кинула на Ирею выразительный взгляд, а потом быстро кивнула. «Хорошо, видите?» Шут, снова поклонившись, гибким движением скользнул на террасу и тут же пропал за каким-то баобабом. Я поспешила за ним, еще не слишком веря, но очень желая надеяться. Врать ему было ни к чему. Подобными вещами не шутят. Да и выглядел он сейчас совсем иначе, чем полчаса назад. К тому же он, как ни странно, оказался именно тем человеком, которому я, при всей своей подозрительности, поверила сразу. Что-то было в нем такое, что заставляло сразу предполагать скрытые таланты. К примеру, этот цепкий и умный взгляд. Жесткая складка у рта, искусно скрытая оляпистым гримом. Гибкое и сильное тело, которого не скрывала обтягивающая ткань. И очень уж знакомая походка, по которой знающий человек всегда определит хорошего бойца. Которому, к тому же, низкий рост лишь придавал огромное преимущество. По крайней мере, по сравнению с теми, кто никогда не имел возможности учиться у мастеров Скаронов. Следом за королевским шутом я вошла в неприметную дверь, скрытую густой порослью плюща. Затем миновала длинный коридор, освещенный по старинке, чадящими и отчаянно коптящими факелами. Потом мы пересекли два небольших, идеально круглых, роскошных, но совершенно пустых зала. Наконец нырнули еще в один темный переход, прошли по нему почти 100 шагов, после чего добрались до высоких сдвоенных дверей, у которых Тим-Тим отвесил мне очередной поклон и вежливо пригласил. — Вам сюда, леди. — Спасибо, Тим-Тим, — поблагодарила я, ступая мимо него в открывшийся проем. — Не за что, леди, и желаю удачи. Я удивленно обернулась, но двери уже закрывались за моей спиной. Только того и увидела, что невероятно серьезное лицо, разрисованное до полной неузнаваемости, и очень тревожные, глубоко посаженные, неестественные горящие в темноте глаза, которые почему-то напомнили мне Горлопана. «А ведь он на самом деле не человек», — внезапно поняла я, едва подумав о кузнеце Кварте. «Он такой же, как Дарн, нелюдь, поэтому и шутом разгуливает, поэтому лица не видно, поэтому и такая нелепая роль, хотя, наверное, роль личного телохранителя короля подошла бы ему гораздо больше». Кивнув собственным мыслям, я подняла голову и внимательно оглядела новую комнату. Она оказалась сравнительно невелика. Малый совещательный зал был рассчитан лишь человек на 20 народу, всего-то 30 квадратных метров, из которых немалую часть занимал огромный, почти во всю стену, жарко натопленный камин. И зачем старались, когда всего лишь осень на дворе? Часть пространства в дальнем углу бездарно пустовала, хотя там очень не хватало круглого стола и парочки старинных кресел. Зато в противоположном углу, дальнем от дымящего камина, имелся небольшой стол. На нем большая ваза с фруктами, несколько пустых бокалов, две бутылки темного стекла. Возле него 5 кресел, расположенных весьма необычным образом, 4 в ряд и 1 напротив. 2 дивана, также развернутых лицом друг к другу, и большое стрельчатое окно, тщательно занавешенное очень плотной шторой. В комнате меня ожидали 5. Сам король, неподвижно стоящий у окна и задумчиво изучающий пляшущие в камине языки пламени. Господин Дамиру, который прятался в тени большой колонны и которого я заметила далеко не сразу. В кресле напротив виднелась незнакомая фигура пухлого, лысоватого человека средних лет, облаченного в длинный, темно-синий балахон. По правую руку от него сидел еще один незнакомец, будто в пику ему худой, высокий и палкообразный, резко контрастирующий с соседом своей вызывающей белой рясой. Третье кресло пустовало, а вот последним... Честное слово, увидев его, я приятно удивилась, потому что последним в пятерке этих важных людей сидел никто иной, как мастер Драмт в своем обычном облачении, как 2 капли воды, похожим на синий балахон, примеченного ранее толстяка. Все в той же неприлично молодой личине, с распущенными русыми волосами, доходящими ему до середины спины, и с выражением невысказанного нетерпения на гладком лице, по которому я быстро поняла, что мастер, как всегда, очень занят и, скорее всего, оторван королем от какого-то важного эксперимента. Убедившись, что обмана никакого нет, я неторопливо подошла, оглашая царящую в зале вдумчивую тишину мирным перестуком каблуков и чувствуя на себе сразу 5 с виду рассеянных, ненавязчивых, но крайне внимательных взглядов. Вернее, 4 взгляда. Едва я появилась в дверях, его величество по привычке переключило внимание на более важную вещь, стоящую на камине 3-ю, наполовину пустую бутылку. возле которой дожидался своего часа недопитый бокал красного вина. Остановившись возле пустующего кресла, я снова огляделась. Забавно. Вроде свободных мест полно, а присесть приличной леди некуда. Первым делом, конечно, напрашивался вывод, что можно с чистой совестью плюхнуться в одинокое кресло, поставленное как будто нарочно для меня. Но тогда я была бы похожа на обвиняемого, оказавшегося перед беспристрастным судом присяжных. Вариант второй. Можно сесть на свободное местечко возле мастера Дранта, но я справедливо рассудила, что уж оно-то точно предназначено для кого-то другого. Просто по определению. Затем можно было бы попробовать присесть на один из пустующих диванов, стоящих чуть дальше и в стороне. Однако они, во-первых, находились слишком далеко от уважаемого жюри, а во-вторых, были такими мягкими, что если я только на них сяду, то мигом утону, а заодно вскину ноги выше головы, продемонстрировав всем желающим свои бледные икры, вместе с закрепленным там кинжалом, с которым уже привыкла не расставаться. Вариант последний. Можно взобраться на подоконник, составив компанию Его Величеству. Но этот выход не устраивал меня ни по каким параметрам. Оставалось только... Приняв твердое решение, я остановилась за одиноким креслом, положив руки на спинку и почти отгородившись им от пристального внимания гостей. Не совсем, конечно, потому что, по большому счету, это я их сюда пригласила. Но так, чтобы между нами оставалась достаточная дистанция. И так, чтобы сам король, вполне вероятно недовольный моей дерзкой выходкой, маячил поодаль, но чтобы при желании я могла отслеживать его краешком взгляда и видеть все, что отражается на его холодном лице. «Добрый вечер, господа!» — наконец сказала я, первой нарушая тяжелое молчание. «Господин Дамиру, рада вас снова видеть!» «Мастер Драмт, я надеялась вас здесь увидеть!» «Приветствую вас, мастер, вероятно, Иголас Двир?» «Приятно познакомиться!» «И вы, святой отец, я благодарю вас за этот поздний визит и очень ценю ваше время, и прошу прощения, если вольно или невольно оторвала вас от важных дел». Секунды три в комнате царила напряженная тишина, во время которой я лихорадочно гадала, так ли расставила приоритеты и так ли поняла те незначительные детали, которые на первый взгляд выглядели всего лишь нюансами. Например, белую рясу, подпоясанную не простой веревкой, а плетеным кожаным поясом. Или два одинаковых балахона, которые было принято носить магам одной и той же школы. Или слегка отставленное кресло мастера Дранта, выдающее его чуть менее значимое положение по сравнению с толстячком. Или же откровенно наблюдательную позицию, выбранную начальником тайной стражи короля. Наконец господин Миро вышел из тени и кинул на меня хитрый взгляд. «Мое уважение, леди, вы снова удивляете нас своей редкой осведомленностью». Я незаметно перевела дух. «Значит, все правильно». «Что же здесь удивительного, сударь? По-моему, ваше присутствие более чем обосновано и ничуть не вызывает сомнений». «О да, конечно. Как я мог забыть? Вы ведь недвусмысленно намекали, что ожидаете нашей повторной встречи?» «Разумеется. Я полагаю, у вас накопилось ко мне немало вопросов. И полагаю, вы бы вряд ли отказались от такой отличной возможности их задать». «Несомненно, леди. Но позвольте, я все-таки представлю вам уважаемых господ, чтобы соблюсти приличие». Господин Дамиро коротко наклонил голову и легким движением кисти указал на молчаливых магов. «Мастер Дранд и мастер Иголас Двир. Вероятно, вы уже знакомы. А это господин Аллоар Верол, который согласился на сегодня составить нам компанию». Я мысленно присвистнула. «Аллоар? Это второй чин в местной церкви после самого первосвященника. Это значило, что Его Величество высоко оценил мои запросы. И даже очень. Можно сказать, перевыполнил свое обещание. Особенно тем, что вместо одного мага пригласил сразу двух. И вместо простых осведомителей привел с собой человека, который знает всех и все в Валионе, в руках которого сосредоточены очень редкие ниточки, ведущие в том числе и в нужном мне направлении. Иными словами, передо мной сейчас сидели одни из самых значимых людей столицы и, несомненно, исключительно преданные королю личности. «Откуда вы меня знаете, леди?» — неожиданно подал голос мастер Драмт. Я улыбнулась. «Не так давно вы встречались с моим братом, господин маг, и он подробно мне о вас описал. Более того, 2 месяца назад он дал обещание серьезно помочь вам с одним очень важным исследованием». «Вот как?» — нахмурился маг. «Напомните мне его имя, пожалуйста». «Его зовут Гай». «Как?» Поймав на себя ошарашенный взгляд мастера, я улыбнулась шире. «Гай! Поскольку он не смог приехать лично, то попросил меня выполнить известное вам обещание. И я готова это сделать, если, конечно, вас устроит такая замена». «Вы?» Мастер Драмт, возбужденно привстав с кресла, зашарил по мне неверящим взглядом. «Вы знаете то, что знает Гай?» «Совершенно верно». «Но как? Впрочем, простите мне мое недоверие, леди». Неожиданно передумал сомневаться маг. «Насколько я понял, у вашего брата весьма своеобразные способы решения проблем, поэтому я готов вам поверить и, разумеется, согласен на вашу помощь». Я облегченно вздохнула. «Очень хорошо. Когда желаете начать, мастер?» «Все... А когда вам удобно?» Споткнулся от волнения чародей, едва не сболтнув, что ради Эйнарая готов бросить все дела хоть сегодня и прямо сейчас. «Завтрашний вечер подойдет?» Деликатно не заметила я эту оплошность. «Разумеется». Под удивленным взглядом своего учителя мастер Драмт удовлетворенно откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Скажите, леди, условия вашего брата остаются по-прежнему в силе?» «Какое именно, мастер Драмт?» «Касательно ограничений». Я на мгновение задумалась. «Когда я покину столицу, вы вольны распоряжаться полученными сведениями по своему усмотрению». «Благодарю», — окончательно успокоился маг. «Теперь вы расскажете нам, по какой причине вы просили Его Величество собрать нас в одном месте?» «Неверон, мастер Драмт», — тут же посерьезнела я. «И думаю, вам не нужно объяснять причину». «Неверон», — задумчиво протянул священник, рассеянно перебирая деревянные четки. «Скажите, леди, могу я задать вам несколько вопросов касательно вашего брата и отряда фантомов, которых он представляет?» Я хмыкнула. «Еще бы он не хотел задать мне пару вопросов. Думаю, у всех присутствующих их найдется масса. И думаю, прежде чем мы перейдем к собственно делу, меня попытаются выпотрошить, как рыбину, добывая сведения, которых им тут так не хватает». «Разумеется, святой отец, спрашивайте». «Насколько верны полученные нами сведения о появлении нового хозяина?» «О как! Сразу быка за рога!» «Впрочем, после того, как целый лагерь своими глазами увидел, что Айдовой расщелины больше не существует, святой престол не мог мною не заинтересоваться. Именно этим фактом объясняется присутствие здесь целого Аллоара, второго, по сути, лица в иерархии церкви, и вполне вероятно первого, когда дело касается ордена карающей длани. Всякие непонятные магии и сомнительные силы — это по их части. Поэтому не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что господин священник курирует именно эту ветвь церковной деятельности». Я спокойно встретила испытующий взгляд священника. «Они верны, святой отец?» Вы видели этого человека? — Ага, каждый день вижу, в зеркале. — Да, святой отец. — И вы можете сказать нам, кто он? — размеренно продолжал спрашивать священник, также размеренно перебирая четки. Один вопрос, один щелчок деревянных кругляшков, второй вопрос и новый щелчок. Я улыбнулась. — Нет, святой отец, новый хозяин не открывает своего лица. Даже перед верными ему людьми? Щелк. Я не являюсь, как вы выразились, его человеком. Но ваш брат является. Щелк. В каком-то роде да, вынужденно признала я. И он знает, кто такой этот Ишта? Щелк. Знает. Значит, и остальные фантомы знают тоже, почти скучающим голосом уточнил священник. Я кивнула. — Совершенно верно. — Где сейчас находится ваш брат, леди? — также равнодушно спросил Аллуар, щелкнув еще один кругляшком. И вот тут-то я ненадолго призадумалась, как выкрутиться. Но потом решила, что вопрос крайне неоднозначен. У меня ведь не один, а четверо братьев, и хмыкнула. — Вообще-то не так уж и далеко. — В каком смысле? В прямом, святой отец. Мой брат, можно сказать, всегда рядом со мной. Вы знаете, как с ним связаться? Безусловно. Вы поможете нам с ним встретиться? Вам это кому? Спокойно уточнила я. Вам лично или церкви? Святой отец удивленно отставил четки и поднял голову. Церкви, конечно, леди. Нет. Что вы сказали? Не поверил он, но я только кивнула и совершенно спокойно повторила. — Нет, я вам в этом не помогу. Гай не слишком радушно настроен к общению с престолом, святой отец. Когда он захочет, то придет к церкви сам. Но это случится не скоро. А заставить его никто не сумеет. Он очень упрям, поэтому я не смогу вам помочь. Священник задумался. — Хорошо. Тогда скажите мне, он ваш родной брат? — Мы с ним одной крови, — поколебавшись, ответила я. — У него такая же сильная Дейри, как ваша? — А вот этого я не могу сказать. Я ее не вижу. — Вы обращались по этому поводу к святым отцам? — Нет. Я же говорю, мой брат очень упрям. И он против того интереса, который могла бы вызвать его Дейри. Собственно, его преосвященство Горан уже беседовал с Гаем на эту тему и получил довольно четкий ответ. «Вы носите при себе какой-то артефакт, леди?» Безо всякого перехода отметил священник, все тем же ровным, тусклым, равнодушным голосом. «Артефакт сильный, активный, который неплохо маскирует вашу Дейри, но при этом все равно не может скрыть ее полностью. Покажите его». Я пожала плечами и достала из-за края лифа амулет аса. — Где вы его взяли, леди? Тут же подобрался господин Миро, мгновенно узнав знак старшего клана. Но я только улыбнулась. — Брат подарил. — И это правда. Только попробуйте догадаться, какой именно брат. — Вы знаете, что это за амулет? — Знаю, господин Дамиро. — А ваши люди? — И они знают. — Они тоже оставлены вам братом? — Нет. А вот под фантомов копать не надо. И пытаться связать с ними с коронов тоже. — Нет, господин Дамиро, мои люди верны только мне и никому больше. Начальник тайной стражи кинул быстрый взгляд в сторону камина, явно советуясь с королем. Но я не стала оборачиваться, пока разговор идет в том ключе, как и ожидалось. Небольшого допроса по-любому было не избежать, поэтому я не видела смысла в том, чтобы хранить ледяное молчание. Тем более, что о моей четверке Дамира все уже знал, сколько их, кто такие, к каким принадлежат кланам, и даже то, что большую часть работы по дому и все, что касается моей загадочной персоны, — они делают сами, не доверяя ни слугам, никому другому. Так что никаких иных сведений, кроме тех крох, которые могли бы увидеть девочки-служанки, он выудить не смог. И даже то, что касается моего появления в столице, не могло пролить на свет эту страшную тайну. Несмотря на то, что по приказу короля вся тайная стража почти 2 недели рыла носом землю, пытаясь узнать, кто я такая и откуда взялся мой не менее загадочный брат. «Откуда вы родом, леди?» — наконец спросил господин Дамиру, видимо, получив от сюзерена какой-то знак. Я снова пожала плечами. «Название моей родины ничего вам не скажет, сударь?» «И все же я бы очень желал его услышать». «Что ж, извольте. Это место называется РФ». «Ха-ха, РФ, Российская Федерация. И это тоже сущая правда. Так что не надо недовольно морщиться, господин сыщик. Такая страна действительно есть, и я действительно оттуда. А вот то, что вы о ней ничего не слышали, ну так я ведь предупреждала». «Где это находится?» — полюбопытствовал мастер Драмт, пока Дамиру снова принялся советоваться с королем. Я улыбнулась. «Очень далеко, господин маг. За горами, за долами, за зелеными холмами. Простите, я не очень сильна в географии. И поскольку попала в Валион через телепорт, то не могу даже примерно сказать, в какой это стороне и как долго вы будете до нее добираться». «Телепортом?» «Да, мастер. Один неосторожный маг энное количество времени назад совершил весьма неудачный эксперимент, в результате которого нас с братом забросило в Валион, где-то в районе Королевской Вольницы. Против нашего желания, разумеется. Но, к сожалению, изменить было уже ничего нельзя». Господин Дамиро кинул еще один быстрый взгляд за мою спину и незаметно кивнул. «Ну-ну». Видимо, все же успел проверить эти сведения и выяснил, где именно появились первые слухи о фантоме. «Этот маг случайно не был тем самым хозяином или иштой?» — встрепенулся вдруг мастер Двир. «Нет, сударь. Насколько мне известно, хозяин не маг». «Однако какая-то сила у него все-таки есть, не так ли?» «Безусловно. Но ее природу я не смогу вам объяснить. Хотя раньше люди искренне верили, что знак Ишты — это знак расположения богов». «Бога!» — сурово поправил меня священник. — Есть только один бог, леди. — Прошу прощения, святой отец. Вам, разумеется, виднее. Дипломатично умолкла я, не напоминая, что помимо Айда в местном пантеоне есть вообще-то еще и Лойн. — Что вы знаете о хозяине, леди? — снова спросил мастер Иголас Двир. — Каков он человек? Какие интересы преследует? Как намеревается использовать свой знак? Насколько нам известно, сила Ишт заключается в силе земли, которая принимает его как господина. — Верно, — с легким удивлением отозвалась я. — Кажется, тут есть и... тут еще не все забыли про Ишт. Но вообще-то мне почти нечего вам рассказать. Хозяин очень скрытен, однако он не темный жрец, не маг. Он не намеревается ничего менять в Валионе. Существующий порядок его полностью устраивает. Он помог освободить Фарлион от тварей. Он закрыл Айдову расщелину, чтобы на эти земли больше не пробиралась нежить. Он уничтожил всех тварей, кто уже успел сюда пробраться. Очистил Серые горы. А теперь ему нужен Неверон, господин маг. То есть... вкратчиво заключил господин Дамиру. — Вы утверждаете, леди, что именно из-за хозяина приехали в Рейдану, и именно для него собираете информацию о темном маге. Насколько я понял, вы представляете здесь не просто своего брата, но еще и Ишту. Я чуть вздрогнула, потом ощутила себя на перекрестье взглядов и прикрыла глаза. Вот засада, хитрец! Не зря о нем так тревожно отзывался Эррей. Лиса, Но действительно ли са? Ведь именно этого-то вопроса я от него сегодня как раз не ждала. Глава 10. Времени на раздумья было не так уж и много. Даже король Атакамина смотрел холодно и сурово. Одно неверное слово, и мне придется долго объясняться с палачом на тему неблагонадежных связей. Или, скорее всего, с недостойной поспешностью покидать Рейдану. Потому что отношение к Иштам тут неясное. А времени, чтобы попытаться убедить собеседника в своих добрых намерениях, у меня не так уж много. Наконец я подняла взгляд и как можно тверже посмотрела на Дамиру. «В некотором роде вы правы, сударь. Мое появление в столице напрямую связано с желанием Ишты избавиться от угрозы Неверона. Но было бы неверно считать меня его официальным представителем. И было бы нелепо принимать за кого-то другого. Когда придет время, хозяин сам покажется. В его власти решать, что, где, когда и кому сообщать. Пока я выполняю всего лишь просьбу своего брата. Ничего больше. И не уполномочено налаживать связи между хозяином и Валионом». Господин Дамиру недобро сузил глаза. «Вы знаете, какую часть суши получил новый Ишта во владение?» «Равнину», — спокойно ответила я. «Думаю, вы уже сами это поняли, сударь. Хотя бы потому, что последние отчеты с периферии должны видеть первым. А они, я полагаю, в последние пару месяцев сильно изменились. Но если вы и сейчас не верите, то могу со всей ответственностью заявить, да, на территории Валиона больше не осталось ни одной твари, и они не появятся здесь до тех пор, пока хозяин жив. Конечно, есть еще некоторые трудности в Фарлионе, но это обусловлено тем, что последствия стоявших там печатей устранить гораздо сложнее. Собственно, именно поэтому там понадобились фантомы, и это одна из причин, по которой брат не может надолго его покинуть. «Вы хотите сказать, что Ишта сейчас находится в Фарлионе?» Мастер Драмт аж вперед подался от нетерпения. «Нет», — тонко улыбнулась я, — «хозяин может находиться где угодно, даже за этой дверью, потому что почти никто не знает его в лицо». И никто не может сказать, как он выглядит на самом деле. «Что вы еще можете нам сказать, леди?» Довольно бесцеремонно вмешался в разговор священник. Я улыбнулась чуть шире. «Сказать-то я могу много. Вопрос в другом. А что из этого вы готовы услышать?» Мастер Драмт странно вздрогнул и кинул на меня шальной взгляд. Однако святой отец только задумчиво кивнул. «Скажите, леди, если я приглашу вас на беседу, вы уделите мне время?» «Вероятнее всего, святой отец». «В таком случае, пожалуй, отложу расспросы, иначе они грозят затянуться до самого утра. Господин Дамиру?» «Согласен с вами, ваше преосвященство». Почти без задержки кивнул начальник тайной стражи, а потом повернулся ко мне. «Итак, леди, что же конкретно вы хотели узнать?» Я перевела дух. «Ну, слава богу, вспомнили, что скоро ночь на дворе. Нет, я верю, что эти люди привыкли не спать сутками, но бедной хрупкой девушке, утомившейся подпирать с собой тяжелое кресло, когда все остальные благополучно сидят, будет нелегко пережить часы до рассвета в такой неудобной позе. Причем присесть мне даже никто не предложил. Видимо, решили, что я достаточно самостоятельная, чтобы решить этот трудный вопрос без их участия. Ха-ха. Я встряхнулась. Первым делом я хотела бы узнать, существует ли в природе карта Неверона, и взглянуть на нее, если, конечно, это возможно. «Возможно», — без тени удивления кивнул господин Дамиру, а потом хлопнул в ладоши и что-то шепнул на ухо мигом примчавшемуся слуге. Тот кивнул, подобострастно поклонился, особенно уделив внимание молчаливому королю, а потом беззвучно испарился. Но через пару мгновений, явно ведь знали, что спрошу, вернулся с длинным рулоном отлично выделанной бумаги и, бесшумно переставив фрукты, расстелил передо мной карту. «Как вы понимаете, сведения не точны», — обронил начальник тайной стражи, как только за слугой закрылась дверь. «Неверон слишком хорошо защищен, поэтому на данные даже этой карты нельзя полностью полагаться». «Какой у нее масштаб?» — сразу спросила я, чтобы знать, как ориентироваться. 1 к 50 тысячам, — с легким удивлением отозвался Дамиро. «Хорошо». Я присела на подлокотник ближайшего кресла и подвинула к себе драгоценное полотно. Примерное расположение Неверона я знала. Самый юго-восток карты Воалара, можно сказать, край мира, заключенный почти в такое же кольцо непроходимых гор, как Фарлион, и отделенный от него широкой полосой необитаемой степи. Причем, если верить карте, ширина степи раза в полтора превышает ширину территории некроманта, а в длину была такова, что пересечь ее пешком представлялось крайне трудоемким делом. Даже если забыть, что она кишмя кишела всевозможными видами нежити. С запада окружающие Неверон горы омывались Южным морем, потом чуть севернее его хранила степь. Она, в свою очередь, граничила с одной стороны с серыми горами, и это я не только видела, но и чувствовала с некоторых пор, а с другой упиралась в пустыню, причем хорошую такую пустыню, на пару месяцев верблюжьего пути. Между степью и пустыней имелась широкая полоса первозданного леса, в которой из-за расползающихся из Неверона тварей почти никто не жил. А на северо-западе виднелась могучая и широкая Кайра, почти бесконечная, огромная, величественная и по-своему прекрасная, хотя и не судоходная из-за многочисленных порогов и коварных подводных течений. А вот уже в устье Кайры, вызывающей чернела приличная такая по размеру точка, Скарун-Ол, про который я уже твердо решила, что когда-нибудь там побываю. Я внимательно уставилась на Неверон. Не густо, да. Надо признать, что в отношении него карта была рассвечена очень бедно, если не сказать, что вообще никак. Всего несколько хаотично разбросанных рек, какие-то холмы на границе со степью, пара очень крупных городов на юге страны и несколько отметин от самых близких границ деревень. И все, вообще. Ни указаний на столицу, ни дорог, кроме самых крайних, ни маршрутов. М-да. «Я могу перерисовать эту часть?» — повернулась я к подошедшему лорду Дамира. Тот кивнул. «Можете, но это займет некоторое время. Скажем, пару дней. Я скажу писцам». «Не нужно. Найдите мне тонкую бумагу, стекло размером с эту часть карты и какую-нибудь подставку, чтобы его можно было ровно установить. Я все сделаю сама». Я удостоилась еще одного странного взгляда от мастера Драмта, но начальник тайной стражи неожиданно заинтересовался и снова хлопнул в ладоши, негромко объяснив расторопному парню в бело-золотой ливрее его нелегкую задачу. Тот быстро кивнул, еще раз поклонился и исчез. Правда, на этот раз отсутствовал гораздо дольше, так что я успела выяснить у собеседников, что единственные два города, указанные на карте Неверона, называются Нерон и Нерал. Столицами не являются, но лишь по той причине, что столицы у Неверона не было вообще. Зато была пирамида, в которой жрецы, по слухам, творили крупные жертвоприношения. И были же такие же пирамиды во всех населенных пунктах, где побольше, где поменьше. Но цель у них была одна — получать жертвы, причем жертвы по любому поводу и непременно добровольные. Касательно того, почему это так, господин Дамиро достоверно не знал. Из Неверона досюда добралось слишком мало живых, чтобы рассказать об обычаях страны некромантов. Однако то, что люди там жили, это точно. То, что обычных налогов не платили, еще точнее. И даже то, что налоги во всех смыслах слова им заменяла жертвенная кровь, точнее просто не придумаешь. А вот почему именно она, зачем и для чего, никто не знал. Люди просто приходили в храмы, просто просили о чем-то своем, от плодородной земли до свежей чекушки перед сном. Становились почетными донорами, и все. На этом считалось, что молитва услышана и в скором времени принесет хозяину результат. Человеческие жертвы тоже были. Лин и тени об этом уже рассказывали. Однако, по словам Дамира, это случалось не так уж часто. Примерно раз в год. На какой-то особый день, когда Айд требовал от своих поклонников особого отношения. К этому дню жертвенных людей собирали возле главной пирамиды, самой большой, по слухам, где-то на юге Неверона. Потом загоняли внутрь, как овец на бойню. И все. Больше их никто и никогда не видел. Но зато вершина пирамиды на несколько дней становилась видной изо всех уголков страны. Что уж выпрашивал жрец у своего жестокого бога во время этого ритуала, никто не знал. Об этом было не принято говорить, и даже коренные неверонцы имели об обряде лишь смутное представление. Однако касательно того, что их вполне устраивало такое положение дел, Дамира тоже подтвердил. Неверонцев с самого детства растили как скот, как кормовую базу для прожорливого Айда. Их воспитывали с мыслью, что это когда-нибудь случится. Они жили и умирали с мыслью, что на самом деле побывать в пирамиде значит оказаться поближе к Богу. Иными словами, почетно, увлекательно и очень полезно. Другое дело, что они все-таки стремились подольше пожить, стараясь отдавать сборщикам никчемных соседей-стариков. Однако было и немало таких, кто даже на заклание отправлялся с необъяснимым смирением. А еще были те, кто шел туда с гордо поднятой головой и пребывал в полной уверенности, что переходит в лучшую жизнь. «Прошу вас, леди». Тот же проворный слуга с поклоном поставил передо мной большой кусок прозрачного стекла. Я оторвалась от увлекательного диалога с господином Дамиро, увидела грубовато сколоченную, кажется, парень только что выудил откуда-то плотника и велел немедленно сделать, подставку. Благодарно кивнула и жестом велела подвинуть к камину. Потом таким же жестом потребовала поставить на нее стекло. Сверху положила карту, затем еще один лист очень тонкой, наверняка дорогой, бумаги. После чего убедилась, что она отлично просвечивает, и занялась самым обычным рисованием, которое у нас осваивает каждый школьник в период увлекательного занятия переводилок. Проще, как говорится, не бывает. Достав из сумочки свой безотказный карандаш, я велела удивленному слуге придержать краешек сползающей бумаги и всего за пару минут абсолютно точно срисовала необходимый мне фрагмент, сохранив при этом все пропорции, масштаб и даже четкость линий. Тут и рисовать-то было тьфу. Главное, чтобы имелся хороший упор и нормальное освещение. Вот и все. — сказала я, ловко убирая грифель и отнимая от карты свою копию. Потом поискала глазами нож, знаком попросила одолжить его у начальника тайной стражи, быстро обрубила излишки, а хороший у него нож, наточен, как бритва, и, дорисовав север и юг, сложила копию вчетверо. — Благодарю вас, сударь. — Это ваш карандаш, леди? — неожиданно подал голос его величества. Я взглянула на стальной корпус, который ради прикола попросила Дарна покрыть тем же составом, что и мой доспех, и кивнула. — Да, сир. — У вашего брата я видел точно такой же. — Да, это подарок отца. Король задумчиво проследил за тем, как я прячу свою драгоценность обратно в сумочку. А я незаметно перевела дух и мысленно похвалила себя за то, что додумалась вычернить себе орудие рисования. Заодно избавилась от важной улики. Потому что если бы у меня оказался точно такой же карандаш, как уже видел и трогал король... Он и так уставился на меня с подозрением. Так и буравит глазами, будто засомневался. И так следил за моей рукой, когда я резала бумагу, словно голодный пес за куском колбасы. Блин! Еще немного, и я начну думать, что он обо всем догадался. Однако его величество нахмурился и, наконец, отвернулся. — Что вы еще хотели узнать, леди? Я же ненадолго задумалась. Меня очень интересует, на чем основывается магия жреца. Мастер Драмт, ваша магия, насколько мне известно, базируется на формировании мыслеформ с последующей их вербализацией и дальнейшим материальным воплощением. При этом основой вам служит Эйнарае с его особыми лингвистическими конструкциями. А что использует жрец, когда создает свои заклинания? Он ведь их создает? Я удивленно повернулась к магам. — Что-то не так? — Леди, — странно закашлялся мастер Иголас Двир, — а вы не могли бы задать свой вопрос немного иначе? Знаете, я не первый год преподаю в магистерии, но, признаться, мне незнакомы термины, которые вы сейчас использовали. — Ох, простите, мастер, — искренне смутилась я. Я просто хотела сказать, что ваша школа предусматривает использование образов, сформированных первоначально в уме, верно? Такой мысленный образ и есть неоконченное заклятие. Вернее, по смыслу-то оно закончено, но до тех пор, пока остается лишь образом, еще не работает. А затем вы используете другую форму, словесную, сливаете вместе эти два элемента и в результате формируете совершенно иную конструкцию, которая уже имеет цвет, вид, смысл и, разумеется, силу. Верно, леди. Хотя вы весьма оригинально излагаете известный каждому новичку материал. — Я немного знакома с теорией, мастер Двир, — улыбнулась я. — У меня есть хороший друг, который помогает ориентироваться в этом вопросе. Мастер Двир важно кивнул. — Я понял вас, леди, и вы совершенно правы. Для материализации готового заклятия нам требуется знание глубинной сущей вещей. Их истинные изначальные имена, владение которыми и позволяет добиться власти над тем или иным предметом. Собственно, процесс формирования заклятия представляет собой процесс увязывания этих имен от самых простых предметов до сути действий, после чего оно обретает законченный вид и способно воплотиться в какой-то определенной форме. Я, наверное, непонятно объясняю? Нет, — Нет-нет, — поспешила заверить я. — Вы прекрасно объясняете. Значит, Эйнарае служит вам своеобразным переводчиком. Используя его, вы тем самым переводите мысли в реальные образы, сохраняя точность термина и заодно придавая простому слову истинное звучание. — Можно и так сказать. Эйнарае очень точно описывает суть вещей, леди. Именно поэтому Эары являются сильнейшими магами нашего мира. И поэтому мы стараемся перенять их опыт для своих собственных нужд. Я покачала головой. Чтобы правильно использовать Эйнарае, нужно очень четкое произношение, мастер Двир. Одна ошибка в интонации и заклинание испорчено. Тоже верно. Поэтому наши ученики на протяжении 20 лет изучают язык Эаров, учась правильно использовать его во время произнесения заклинаний. Я выразительно покосилась на мастера Драмта и чуть заметно качнула головой, на что он лишь невесело улыбнулся, а потом уставился куда-то в пол, пряча появившуюся в глазах слабую надежду на то, что когда-нибудь этот барьер будет пройден. Так как же в таком случае творит заклинание жрец? В Эйнарае нет таких слов, чтобы позволяли подчинить себе неживое. Значит, он использует какой-то другой инструмент? Да, леди, для темного мага близок язык подземного мира, язык демонов, Шейри и самого Айда. Там, где не справляется Эйнарае, есть его полная противоположность — Дабарае, язык мертвых, язык смерти, язык скорби. «И принес его жрецу, видимо, призванный им демон», — задумчиво заключила я. «Очень интересно. Но ведь призвать демона с помощью Эйнарае нельзя. А до того, как появится демон, Дабарае маг познать не может. Но тогда как же?» «Мертвое знание», — внезапно вмешался в разговор святой отец. «Единожды придя в наш мир, уже не способна отсюда исчезнуть. Один темный маг неизменно тянет за собой появление другого. Проклятый язык, однажды прозвучав вслух, навсегда осквернил человеческие уста и запачкал воздух. Несмотря на все старания церкви, полностью уничтожить его не удается. Обрывки знаний постоянно где-то хранятся, всплывая то в головах потомственных ведьм, то на черных алтарях, то еще где. Пока жив жрец и его демон, это знание никуда не уйдет. И пока он не будет уничтожен, его невозможно искоренить. Зло быстро цепляется за людские разумы, леди. Быстро, но очень незаметно. Так что человек может стать слугой Айда, даже не поняв, где и как это случилось. А потом уже слишком поздно. Айд получает себе в рабство новую душу и нового слугу. А со временем еще один из его демонов приобретает возможность воплотиться на земле. Я снова подумала о Лине и Айне. Вы имеете в виду ведьм, святой отец? И их тоже. Тогда почему вольницы их не уничтожают поголовно? Почему их и младших Шейри все еще можно встретить в некоторых эрхах? Священник недовольно нахмурился. «Ведьмы хорошо прячутся, леди. В Валионе, смею надеяться, их уже не осталось. Что же касается вольницы, то там свободные земли и свободные эрхи. Не все из них согласны принять у себя карающих, чтобы избавить народ от приверженцев Айда. А насильно врываться в их владения мы не имеем права. Таков закон, который одинаково равен и для простого мира, и для церкви. — А как вы поступаете с ведьмами? — ровно осведомилась я. — Убиваете, сжигаете, бросаете в тюрьму. — Зачем? — Мы просто лишаем их силы и отбираем Шейри, разумеется. После этого они становятся неопасными. А знания, которые они несут? Так же ровно уточнила я, хотя, признаться, ответ меня удивил и малость порадовал. Если уж они справляются без убийств, может, не так уж все и плохо? Святой отец внимательно на меня посмотрел. Знаний мы их лишаем, леди. Есть специальный обряд. После этого ведьма перестает помнить, кем была, и может начать новую жизнь. — То есть вы попросту стираете им память или... — я аж похолодела. — Или заходите еще дальше и замахиваетесь на саму личность? — Избавление от тьмы не приносит смерти, — сухо продекламировал священник, заставив меня мысленно содрогнуться. — Если уничтожить только одних Шейри, это не принесет успеха. Ведьма тут же призовет себе другого помощника. Если оставить ей хоть какую-то часть памяти, она рано или поздно вспомнит прошлое. Но если ее убить, то ее душа вернется в тень и пополнит ряды слуг Айда. Так что мы оказываем ей услугу, позволяя начать жить заново и позволяя прожить ее так, чтобы даже в этом случае заблудшую душу мог принять Аллар. Я резко отвернулась. — Спасибо, святой отец, я поняла. — Вам незачем волноваться, леди, — неправильно понял меня святоша. — У вас очень чистая Дейри. С такой вас охотно приняли бы в любую из школ церкви. Среди женщин подобное явление встречается очень нечасто. А такую Дейри, как у вас, признаться, я вообще в первый раз вижу. — Конечно, потому что Иаров ты своей жизни еще не видел. А моя аура сильно испорчена сперва браслетом, а потом эреолом. Плюс обряд обмена душ надо мной провели. Еще бы она не была такой, как у Иаров. Вернее, как у одного Иара, мертвого. Причем настолько похожая и стойкая, что даже присутствие Лины не смогло ее изменить. Благодарю, святой отец. Я наклонила голову, чтобы никто не увидел, как нехорошо загорелись мои глаза. Я запомню ваши слова. Но пока мирское мне ближе, чем возможность служить Аллару в ваших монастырях. Пока я не готова к подобному шагу. — Вам все-таки стоит поразмыслить на эту тему, леди. И я надеюсь, у нас с вами еще будет время, чтобы это обсудить. — Конечно, святой отец, всенепременно. Скажите, а кто-нибудь из вас хотя бы один раз видел темного мага? Его можно узнать, например, по Дейре? — Можно, — ответил вместо святоши мастер Двир. — У темного мага в Дейре появляется знак Айда. — Простите, мастер, я не знаю, что это такое. — Это как разрыв. Треугольная язва, поразившая Дейри с одного края. Чем ближе маг к тьме, тем шире она становится. — А ее хорошо видно? — Весьма, леди. — А замаскировать ее как-то можно? Темный маг может ее скрыть и свободно разгуливать среди обычных людей? Маги выразительно переглянулись. — Можно, — неохотно признался мастер Иголас. — Иногда тем, кто стремится поклониться Ал-Айду или пытаются использовать мертвый язык, удается обмануть наши взгляды. Есть какие-то способы, которые путают и отвлекают поисковое заклятие от язвы. И тогда ее может увидеть только жрец Аллара. Аллар дает им эту силу и позволяет видеть тьму даже в том случае, если она искусно скрывается. Я чуть опустила веки. Вот оно что. Выходит, вот почему молодых магов всегда проверяют священники. И вот почему даже сюда пригласили одного из священников. Кажется, его величество параноик. Скажите, господин Ал-Луар, если человек не темный маг, но при этом он тесно общался с темным магом, его Дейри может измениться? — Да, леди, — остро взглянул на меня святоша. — И это тоже будет заметно? — продолжала я гнуть свою линию. — Измененную Дейри способен распознать служитель Аллара? — Разумеется. Любой ученик сможет отличить чистую Дейри от испорченной. Очень интересно. А что насчет моей Дейри? Она вас устраивает? — Да, леди. Ровно и безо всяких эмоций кивнул святоша. — И это позволяет вам сделать вывод, что Ишта все-таки не темный маг? — Предварительно. Я, наконец, усмехнулась. — Стоило так долго ходить вокруг да около, святой отец. Рядом с вами находятся как минимум 3 сильных мага, одному из которых подвластна магия разума. Каждый из них способен отличить правду от лжи. И даже если кто-то все же обманется или что-то не поймет, поблизости всегда останутся 2 других, чтобы уж точно ничего не упустить. Я ведь сразу сказала, что Ишта не маг. Тем более не темный маг, и уж, конечно, не жрец. Ему нужно, чтобы земля, которая приняла его своим хозяином, жила и радовалась, чтобы здесь не было боли, не было крови, не было смерти. Ишта был призван самой землей, чтобы дарить ей жизнь. Он не способен существовать вблизи энергии смерти, святой отец. И даже существование твари причиняет ему беспокойство. Вот почему отныне Валион и вся равнина лишены этого беспокойства. И вот почему вам не следует бояться, что Ишта принесет Валион беду. Святой отец чуть сузил глаза. — По нашим сведениям, жрец тоже Ишта. — Нет, — я покачала головой. — То, что он сумел вырвать у степи знак, вовсе не делает его Иштой. Он хозяин там, это верно. Но он не Ишта. Он не благословлен этой землей. Он не принят. Просто потому, что слово «Ишта» в переводе с «Эйнараи» означает «Что, мастер Двир?» «Охраняющий», — недовольно буркнул маг. «Нет, мастер. Ишта означает «хранитель», а в более старой транскрипции обозначается как «Эо», «дарящий жизнь». Так называли когда-то эары своих хозяев. Так их когда-то называли и люди. Хозяева равнины, леса, гор, долины, степи, пустыни. Тогда как темный жрец хранителем никогда не был и не будет. Он не умеет дарить жизнь, святой отец. Он просто не знает, что это такое. Единственная жизнь, которую он создает, — это твари. Нежить, извращенная, болезненная и уродливая. Вот что он делает. И вот что он только умеет. Он не хранитель, и он не повелитель на своих землях, просто тиран. И жадный паук, который высасывает степь, не умея ничего дать ей взамен. Когда я замолкла, в комнате довольно долго царила тишина. На меня смотрели. Меня изучали, в моих словах сомневались. Но маги не могли игнорировать голос разума и не могли не чувствовать того, что я не сказала ни слова неправды. По крайней мере, той, которую понимала сама. Спустя пару минут господин Дамира неловко пошевелился. — Скажите, леди, как давно вы находитесь в Фарлеоне? И как давно знаете этого вашего Ишту? — Недавно, сударь, — вздохнула я. — И вы так уверены в своих словах? — Иногда не нужно быть магом, чтобы видеть, кто перед тобой — честный человек или подлец, благородный эрхас или последний негодяй. Для этого достаточно просто посмотреть в глаза. Говорят они — зеркало души, и в них, как в зеркале, можно увидеть свое собственное отражение. Мастер Драмт покосился на меня совсем непонятно, а потом неторопливо поднялся. — Благодарю вас, господа. Я спохватилась и кинув быстрый взгляд за окно. — Прошу прощения, я, вероятно, заняла слишком много вашего времени. Вы оказали мне огромную услугу, согласившись потратить этот вечер. Благодарю вас. Я отошла к двери и, повернувшись, сделала глубокий реверанс всем сразу, включая короля, на которого весь вечер, да и половину ночи, если честно, старалась особенно не смотреть, после чего немногословно попрощалась и поспешила к выходу. — Леди, когда мне вас ждать? — запоздало всполошился мастер Драмт, остановив меня буквально на пороге. Или вам удобнее, чтобы я навестил вас сам? — Нет, господин маг, я приеду. — Хорошо, я живу на... — Не нужно, — улыбнулась я, коснувшись ладонью двери. — Я знаю, где вас найти. Завтра вечером в третьей полудюжине я буду у вас. — Но у меня в столице не один дом, — совсем растерялся маг. — Я буду там, где вы живете на данный момент, и где, разумеется, самая большая библиотека. — Всего доброго, господа. Еще раз благодарю за помощь. Я откланялась, и прежде чем они успели открыть рот, ужом выскользнула из комнаты. До того, как опомнился даже господин Дамиро, и до того, как святоша успел вспомнить, что вроде как тоже назначил мне встречу. Уф, пронесло. Я быстрым шагом двинулась прочь. Дорогу помнила, слава богу. Да и негде тут было блудить. Тем более, что мои четверо хитрецов обязательно бродят где-то поблизости, чутко следя за тем, чтобы меня, не дай бог, никто не украл. — Аас! тихонько позвала я, отчетливо ощущая, как теплится на груди древний амулет с коронов. — Бер! Гор! Красивым леди не стоит бродить по королевскому замку в такое время и в одиночестве. Промурлыкал откуда-то сбоку томный, откровенно насмешливый голос. Я хихикнула. — Конечно, не стоит. Но леди ведь не одна. — Не одна, — согласился со мной другой голос, и неподалеку кто-то мягко спрыгнул с потолка. — Совсем не одна, — прошептала соседняя колонна, отпустив от себя еще одну непременную тень. — Все, пошли отсюда, — шикнула последняя тень, серой молнией метнувшись за раскрытым окном. — Скоро стража очнется, а мне бы не хотелось, чтобы они внезапно вспомнили, что кто-то треснул их по башке. Я расплылась в счастливой улыбке и, сняв туфли, проворно юркнула в сад, выскочив через то самое окно, где промелькнула фигура Бера. Правда, меня тут же поймали и осторожно подхватили на руки, не давая опереться на землю, за что я довольно чувствительно ткнула этого бессовестного в ухо и шепотом возмутилась. — Что вы себе позволяете, маркиз де Сад? — За маркиза я тебе еще отомщу, — сердито буркнул Скарон, которого я просветила насчет нового имени уже тогда, когда оно было вписано и вложено в конверт. — Ты почему так долго? Через 5 минут наши приглашения разлетятся серым прахом. Полночь на носу, а ты все болтаешь. Я уже устал торчать под окном, рискуя попасться на глаза королю. — Эй, пусти меня на землю! — Нет, твоих следов быть не должно. — А твоих? — А моих и так не будет, — усмехнулся Бер, безо всякого труда неся меня на руках. — Нас вообще тут не было, никого. Раз уж нас не приглашали, значит, никто и не приходил. И Дамира может хоть до посинения ломать себе голову, гадая о том, как ты отсюда исчезла. Я согласно кивнула и осторожно перебралась к брату на плечо, чтобы ему было удобнее. Планы отхода мы тоже обговорили на все случаи жизни, в том числе и этот, самый благоприятный и не больно-то реальный. Правда, экстренных мер принимать не потребовалось. Но я потому и чувствовала себя относительно спокойно в составе такого строгого жюри, что все время знала — братья близко. И если что, сиганут в комнату прямо из окна, походя вырывая меня из лап всяких грязных домогателей. С таким прикрытием можно хоть в логово дракона идти, а не то, что на прием к королю. Тогда как уходить? Да, уходить надо с музыкой. Так что пусть несет. И пусть господин Дамира всерьез задумается над тем, а был ли мальчик. Даже если он вдруг решит начать сверять все приглашения, выискивая фальшивые, то их не будет. Совсем. И следов магии не будет. Лин уже давно научился прятать концы в воду, так что от его заклятий никаких посторонних наводок не оставалось. Так что я могла быть абсолютно уверенной в том, что меня благополучно доставят до дому. Карета давно уже ждала на улице. Что никто не догадается, как я умудрилась сделать то, что сделала. А перед сном мы с Лином сможем злорадно похихикать, наглядно представляя себе, как начальник тайной стражи Валиона станет разгадывать этот хитрый ребус. Впрямую же он не придет и не спросит, и не откроет мне страшную тайну, по которой кто-то так не вовремя и совершенно случайно забыл прислать мне скромный белый конвертик. Уверена, это его проделки, лиса усатого. Вот теперь и пускай помучается. Я же говорила, что вредная. Угу, и память у меня тоже хорошая. А тайный ход моей тени уже давно разнюхали. Для этого у них была целая долгая, почти бесконечная неделя. Глава 11. Следующим вечером я уже стучала в двери к мастеру Драмту. Ну, образно говоря, стучалась, потому что еще издалека при нашем приближении ворота услужливо распахнулись, пропуская лихо мчащийся экипаж. Бер все-таки отомстил мне за маркиза, в родовое имение мага. Оно, надо сказать, оказалось гораздо скромнее, чем у лен-лорда Таларо, несмотря на то, что располагалось все в том же золотом квартале. Но я не в претензии. На мой вкус, слишком много роскоши тоже не есть хорошо. Так что аккуратный трехэтажный домик, увитый каким-то видом местного плюща, мне даже понравился. А когда внутри открылось довольно богатое, но не кичливое убранство, понравился еще больше. — Леди Гайде! — взволнованно поприветствовал меня мастер, едва я зашла в гостиную. — Ой, кажется, он ждал тут чуть ли не с самого утра. Глаза горят, на щеках болезненный румянец, руки мечутся в поисках чего-то, что можно было бы потискать без риска сломать. М-да, вот вам образец истинного фаната науки. На что угодно готов, чтобы прикоснуться к запретному знанию. Даже на то, чтобы терпеть в своем доме такую бесцеремонную особу, как я. Добрый вечер, мастер Драмт. Как видите, я держу свое слово. — Вы действительно знаете Эйнарае? — в лоб спросил он, стоило мне опуститься в удобное кресло, а проводившему меня слуге испариться. — Да. — На том же уровне, что и ваш брат? — Разумеется. Я ведь сказала, мы обучались вместе. — У Иаров? — Конечно, господин маг. Но вы обещали не задавать лишних вопросов. Когда вы готовы приступить к учебе? — Сейчас же. На меня в упор глянули неистово горящие глаза, и я все-таки не выдержала. Тихо рассмеялась. — Не волнуйтесь, мастер Драмт, мне незачем вас обманывать или дарить ложные надежды. Вот, взгляните. Я протянула ему длинный свиток, который сегодня весь день строчила, чтобы облегчить нам обоим жизнь. Здесь записано произношение основных слов и понятий на Эйнарае, транскрипция, общий смысл, некоторые толкования в зависимости от контекста. Часть вам наверняка покажется знакомой, потому что за 20 лет учебы вас не могли научить неправильно абсолютно всему. Что-то да будет верным, ведь ваши заклятия работают. Надо будет только определиться с произношением и кое-что поправить в вашем понимании. Это несложно, как мне кажется. Маг принял свиток как величайшую драгоценность. — Вы сделали это для меня? — Нет, — хмыкнула я. — Я сделала это для себя, чтобы было проще работать. Текст, разумеется, на Эйнарае, иначе в нем не было бы смысла. Вы сперва попробуйте прочитать, а я поправлю. Мастер Драмт, устроившись в кресле поудобнее, поспешно развернул мою писанину, будто боялся, что ее сейчас отберут. Лайне о парентериола луажаре. Стоп! Почти сразу остановила я торопящегося чародея. Не о жаре, а аудоуре. Ударение на последний слог. Хорошо. Адоре. Мягче, господин Драмт. Адоре. Еще мягче. На Инарае надо петь, а не говорить. И делайте паузы между словами, не спешите, нас никто не торопит. Чем больше тянете гласные, тем правильнее звучит речь. Он поспешно кивнул и тут же снова уткнулся в свиток. Доре и Анаро, Лавине и Уро, Пое, Аэло, Аэлии, господин Драмт. — Да, конечно. Ай-ли-ли. Нет, еще раз. Ай-ли-ли. Нет, не так. Давайте попробуем вместе. В общей сложности короткий свиток мы читали почти час, в течение которого мне приходилось поправлять его на каждом слове из трех. Не так плохо, конечно, как могло бы быть, но вот теперь я, наконец, начала понимать, почему даже ритуальное объявление войны со стороны Аиаров так и осталось нераспознанным местными умельцами. Такое впечатление, что когда-то давно кто-то из магов недолго побывал в Эйре, кое-как поучился, чего-то нахватался, поднабрался смелости в плетении заклятий и быстро сбежал, устав от занудных учителей, или же его вытурили за безнадежность. Но потом этот неумеха вернулся в Валион, основал там магистерию, и, поскольку все равно был круче всех, стал ее первым директором. — Святой Алар! — наконец пораженно посмотрел на меня маг, когда с грехом пополам добрался до конца. — Леди, я не знаю и половины слов, которые тут написаны. — Плохо, — огорчилась я. — Значит, для вас придется составлять еще и словарь. — Вы... простите мне мое недоверие! — вдруг подскочил он и низко поклонился. — Простите, я просто не верил, я не думал, что вы действительно... Простите меня, леди! — Мастер Драмт, успокойтесь. Я не собираюсь бросать ваше обучение лишь потому, что оно кажется мне недостаточно простым. Небольшие сложности ничуть не помешают. Я просто не до конца поняла, как их преодолеть. Маг снова поднял свиток, благоговейно рассматривая испещренную моими каракулями бумагу, и аккуратно ее расправил. Потом тщательно разгладил, выправил краешки, стряхнул невесомые пылинки и вообще вел себя как восторженный мальчишка, которому, наконец, родители решили подарить на Рождество первый в его жизни сотовый телефон. — Вам знаком термин «грамматика», мастер Драмт? — наконец спросила я, напряженно размышляя над возникшими трудностями. — Нет, это опять что-то из мертвых языков. — Из живых, но вы его не знаете. А вас учили составлять фразы на Эйнарае? — Конечно, без этого создание заклятия невозможно. — Отлично, переведите мне, пожалуйста, фразу «Добрый вечер, леди». Хорошо. Айноре Аили Торену Сауя. Я огорченно вздохнула. Блин, как все запущено. Что, так плохо? Забеспокоился маг. Просто могло быть лучше, дипломатично ответила я. Пожалуй, вам предстоит много работы, мастер. И кажется, не только с произношением. Переучиваться гораздо сложнее, чем воспринимать информацию с чистого листа. А вас слишком многому научили неправильно. Мастер Драмт суетливо заплел косу, совсем стал похож на растерянного мальчишку, а потом поразительно жалобно посмотрел. — Леди, а как это звучит правильно? Я улыбнулась и коротко пропела, заставив его ошарашенно замереть в кресле. А потом пропела еще. Чисто, высоко, на одной высокой ноте, как умели только истинные иары. Правда в том, что мои голосовые связки Эриол изменил так сильно и качественно, что я только внешность сохранила свою, человеческую, хотя и изрядно подправленную. Тогда же как внутри мое тело и даже кровь человеку уже не принадлежала. Поэтому то, что для человеческого горла выглядело совершенно немыслимо, для моего оказалось вполне приемлемым. «Боже!» — прошептал маг, когда я умолкла и смущенно улыбнулась. «Это восхитительно! Леди, вы заставляете меня вспомнить, что такое зависть! Невероятно! Я никогда ничего подобного не слышал! У вас потрясающий голос!» Я только вздохнула. «Увы, он был таким не всегда!» — Все равно это невероятно. — Ничего не невероятного. Простое, как говорится, кроется в сложном. А сложное... Так, давайте попробуем немного иначе. Как мне кажется, отсутствие знаний отдельных слов — не главная ваша проблема. Вам просто остро не хватает общения и разговорного языка. Иаров тут не было очень давно. Те, кто их видел, уже благополучно почили, поэтому... Я предлагаю вам следующую форму обучения, мастер Драмт. Макс трепенулся. — Я готов на все, что угодно. — Мы будем общаться с вами на Эйнарае, господин Мак, — улыбнулась я, — в пределах этого дома, если хотите, этой комнаты, но только на Эйнарае. Мы будем говорить на любые темы — о погоде, о ваших книгах, о моих сложностях, о политике, искусстве, обо всем на свете. Даже о том, сколько раз вы споткнулись на лестнице в полной темноте, когда добирались этой ночью до уборной. Но на Эйнарае. Одновременно с этим вы будете учиться произношению и правильному построению фраз. Вы будете узнавать новые слова. Так гораздо проще уловить суть эйнарае. Однако отдельные слова вам все равно придется выписывать и заучивать так, как они звучат в оригинале. Что скажете? Мастер удивленно округлил глаза. Записывать? Да, для памяти. И в любое свободное время вы будете к ним возвращаться, чтобы побыстрее заучить и накрепко запомнить. Это просто форма обучения, господин Мак. У нас ее частенько используют для более быстрого и полного освоения нового языка. Особенно для детей. Чем больше они общаются с носителем новой информации, тем быстрее и легче запоминают. Но что самое главное, они со временем начинают думать на этом языке. И вот это наша основная цель, мастер. Остальное вы постепенно догоните. А словарь я потихоньку начну для вас составлять. Вернее, я его начну, а вы потом продолжите. Согласны? Хорошо. Широко улыбнулся маг, окончательно превратившись в окрыленного мальчишку. «Это лишь по причине того, что я получила от Эаров уже готовые знания», — пояснила я свое решение. «Мое знание структуры языка тоже довольно поверхностное. Иногда я просто знаю, как надо сделать, однако объяснить, почему это именно так, боюсь, не смогу. Да и учителем я никогда не работала. А так нам обоим будет проще. Так, мне кажется, мы добьемся гораздо больших результатов, чем если бы я пыталась брать на себя чужие функции. — Я согласен, леди. Но тут я покачала головой и знаком показала, что он не прав. После чего уважаемый мастер споткнулся, смутился, слегка растерялся. Но потом тряхнул непростительно молодо выглядящей головой и повторил то же самое на эйнарае. И мне опять пришлось его поправлять. Через 2 часа у мастера Драмта заболело горло. Еще через час он окончательно охрип. И мне пришлось признать, что на сегодня занятие надо прекратить. За это время мы успели обсудить все на свете, пройдясь от простого «это дерево, это стул, а это стол» до довольно сложных фраз по типу «здравствуйте, а как вас зовут?». Частично, конечно, его выручали годы обучения в магистерии. Многие термины он знал, но произношение, боже мой, мы раз по 5 спотыкались на каждом слове, прежде чем у него получалось сносно его произнести. А когда маг начал говорить шепотом, я, наконец, поднялась. «До встречи!» — пропела напоследок, чтобы оставаться верной себе в решимости довести это дело до конца. «Когда снова?» — из последних сил просипел мастер Драмт, устало откинувшись в кресле. Кажется, недолгий разговор совершенно его вымотал. «Завтра, в это же время, ты позволишь войти в свой дом?» В Эйнарае не существовало понятия «вы», поэтому я использовала лишь уважительную форму обращения, не слишком зацикливаясь на содержании. Маг только молча кивнул, после чего также молча встал, вежливо проводил меня до дверей, также молча поклонился, когда я выскользнула в темноту, тяжко вздохнул, а потом со всех ног помчался наверх искать исцеляющее заклинание. Следующим утром нас, как по заказу, навестил господин Дамиру. Удивил, конечно, изрядно своим появлением, но делать нечего. Пришлось разрешить дворецкому открыть дверь и проводить уважаемого господина начальника тайной стражи в кабинет. При виде нашего скромного обиталища важный гость ничего не сказал, хотя наверняка отметил, как удобно оно расположено для нас и как, наоборот, неудобно для его любопытных людей. При виде дворецкого даже глазом не моргнул. На симпатичных девушек-служанок, как раз занимающихся завтраком, вообще бровью не повел. Брошенную на заднем дворе неопознанную карету как бы даже не заметил. Зато когда в гостиной появилось сразу 4 скоронов без брони, но с оружием в руках, немного насторожился. А обнаружив в комнате нахально развалившегося на столе Фейра, вообще замер соляным столбом. потому что о Лине ему никто не докладывал, и потому что присутствие в доме Фейра оказалось для него полной неожиданностью. — Барскыш! — тут же шикнула я, спихивая Шейри на пол. Лин лениво зевнул, также лениво сполз и обошел по кругу замершего на пороге гостя. — Есть нельзя, невкусный! — серьезно сказала я, посмеиваясь про себя над непередаваемым выражением лица этого самого гостя. — Когти точить нельзя, неудобный. Зубы чесать нельзя, хрупкий. И метить нельзя тоже, обидеться. Господин Дамиру смерил меня крайне напряженным взглядом, но я сделала вид, что не заметила, и радушно указала на кресло, у которого умница Лин всего минуту назад слегка подпортил одну ножку. Стальную. Причем демонстративно так подпортил, чтобы входящий, даже очень невнимательный, человек ее бы точно увидел. — Что вас ко мне привело, сударь? — вежливо поинтересовалась я, когда гость аккуратно сел, а Лин пушистым ковриком развалился у закрытой двери. Начальник тайной стражи покосился в ту сторону, однако смолчал, хотя намек явно понял. Его Величество предположил, что, возможно, вам покажутся интересными эти бумаги, леди. Он вытащил из-под полы плаща небольшой сверток, перетянутый, боже, какая банальность, простой веревочкой, и очень осторожно, стараясь не делать резких движений, положил передо мной. Это дубликаты записи, сделанных во время допроса трех человек, которые были доставлены из окрестностей степи, по всем данным, люди из Неверона. — Ваши люди? — Нет, леди, мы своих людей уже давно туда не отправляем. — Насколько давно, если не секрет? — уточнила я. — 40. И вот тогда я нахмурилась. Плохо. Вернее, все гораздо хуже, чем я думала. Потому что если даже этот знатный перестраховщик и любитель держать все под своим контролем, это я о короле, больше не рискует понапрасну губить людей, значит, до Неверона просто так не добраться. Ни по суше, ни по морю, ни даже по воздуху. А это значит, что в степи действительно развелось слишком много тварей. Причем давно, и, судя по всему, с каждым годом их становится все больше и больше. Думаю, они играют для некромантов роль отменного буфера, который сдерживает возможную агрессию Валиона и не дается самим неверонцам покидать его негостеприимную родину. — Почему вы уверены, что эти люди из Неверона? — спросила я, наконец. — Поймете, когда прочитаете, леди, — криво усмехнулся господин Дамиру. — Сразу предупреждаю, это будет нелегко, потому что записи рваные и непоследовательные, такие, какими были ответы. Но, возможно, вам это поможет. — Благодарю, сударь, очень любезно с вашей стороны завести их лично. — Пожелание короля! — снова усмехнулся этот усатый лис, а потом выразительно покосился на дверь. — Скажите, леди, это у вас Фаир? Я улыбнулась. — А вы как думаете? — Ну, я бы сказал, что это Фаир, только он очень крупный. — У моего брата еще крупнее. Это вас не смущает? — Того я не видел, — возразил господин Дамиру, искоса разглядывая снежного барса. Но я только улыбнулась шире. — Зато вы видите этого, правда красивый? Лин польщенно мурлыкнул, неожиданно басом, и, потянувшись, выпустил наружу когти, едва не пропоров деревянный пол насквозь. После чего лениво поднялся, прошелся до окна, недовольно вильнул хвостом, когда что-то там увидел. Также неторопливо вернулся ко мне, потом старательно обнюхал принесенные бумаги, поморщился, фыркнул. Наконец забрался на стол передними лапами, потянулся носом к резко напрягшемуся мужчине и был аккуратно оттянут от него за мохнатое черно-белое ухо. — Не надо, — попросила я недовольно заурчавшего Шейри. дядя просто зашел в гости. Лин тут же уставился на дядю крупными голубыми глазищами и выразительно облизнулся, отчего я чуть не хихикнула. — Дядя хороший, — повторила вслух, едва сдерживая смех, — а тебе пора кушать, и перестань заглядываться на наших гостей, мечтая о завтраке. Лин фыркнул, ухватил меня зубами за болтающийся рукав, к явной тревоге господина Дамира зарычал, но потом получил щелчок по носу и прекратил вредничать. Наконец улегся на мои ноги и уже замурлыкал всерьез. Позавтракать он сегодня действительно не успел, потому что мы рано встали и теперь спешно добирал то, что мог. — Он у вас послушный, — деревянным голосом заметил господин Дамиро, когда басовитое мурчание стало совсем блаженным. Я охотно кивнула. — Да, совсем ручной. — У вашего брата такой же? — Нет, у него черный, с копытами. Брат верхом на нем ездит. — Конь? Ах, как мы натурально удивляемся! — Да, господин Дамиро. Развела я руками, гадая, что же он мне тут за комедию ломает, когда его величество с этим конем аж три раза нос к носу сталкивался. И, слава богу, ничего лишнего не понял. Представляете себе, никто не верил, что такое может быть, но вот получилось. Только он немножко дикий вышел, а мой ничего, смирный, иногда. Необычный гость осторожно поднялся и, чуть отступив от кресла, шагнул к окну. — Вы довольно скромно живете, леди, — отметил он, поняв, что в задний двор, не считая конюшни и колодца, да небольшой поленницы в дальнем углу, совершенно пуст. И правильно, где мы еще такую отличную тренировочную площадку себе устроим? Единственное место, которое не увидишь с улицы, из соседних домов. Единственное, где могу тренироваться даже я, будучи в полной уверенности, что об этом никто не узнает. На вопросительный взгляд я пожала плечами. — Меня устраивает, господин Дамиро. Я не одобряю лишней роскоши. — Правда? А сколько вы платите своей охране? — Никогда не считала, — очаровательно улыбнулась я. — Разве это имеет какое-то значение? Просто услуги с короны стоят дорого, леди. Услуги старших кланов стоят очень дорого. А когда их даже не двое, а четверо, да еще из разных кланов, знаете, на это даже моих средств может не хватить, если, конечно, я не найду у себя на заднем дворе золотую жилу. Я хмыкнула. У меня таких фарлеони целых 15. Так что же именно вас смущает, господин Дамиро? — Я не могу понять, на что вы живете, леди, — честно ответил он. — Если я скажу, что хозяин помогает, вы поверите? — Возможно. — А он помогает? — Он же заинтересован в результатах моей работы. Так почему бы и нет? Начальник тайной стражи усмехнулся. — Скажите, леди, там, откуда вы родом, все умеют так ловко играть словами? — Что вы, сударь? Тут же заскромничала я, внутренне подобравшись. — Вы слишком высоко оцениваете мои великие способности. — Ну, спросит про дворец. Даст нам повод поскалить зубы. — Всего доброго, леди, — не оправдал моих ожиданий вредный господин Дамиро, а потом внезапно засобирался на выход. — Надеюсь, вы понимаете, что принесенные мною сведения не подлежат огласке. — Конечно, сударь. Если есть такая необходимость, я готова вернуть их завтра же. — Я заберу их через 3 дня. Вам хватит этого времени, леди? — Разумеется. — В таком случае до встречи, леди Гайды. — До встречи, господин Дамиро. Я проводила его до двери, проследила за тем, как незваный гость, будто заблудившись, совершил почти полный круг по гостиной, нахмурилась. Подумала и, дождавшись, когда на улице послышится шум отъезжающего экипажа, негромко позвала. — Барсик! Барс! Лин от моей наглости чуть не упал с пола, на котором и так лежал, «Гайде, ты чего?» «Барсик, солнышко мое белоснежное!» — заворковала я, остановившись посреди гостиной и напряженно оглядываясь, как потерявшаяся в лесу девочка с корзинкой грибов. — Подойди-ка сюда, мой хороший, и посмотри, не забыл ли тот симпатичный дядя каких-нибудь особых подарков? — Лин, сигналки ищи. Что-то мне не верится в его любезность и какие-то там пожелания короля. Не мог он сюда припереться с утра пораньше просто так, так что ищи. Явно не от безделья он тут бродил, и явно в этом мире уже додумались до прослушек. Шерри, осознав угрозу, молниеносно вылетела из кабинета, принявшись кружить по гостиной, как вставший на след пес. Сперва кругами, потом рывками, от одного угла до другого. Затем вдруг глухо зарычал, заворчал, метнулся обратно в кабинет и уже оттуда возмущенно рявкнул. — Сволочь! Он даже в кабинет на кресло умудрился ее прилепить. У меня под самым носом. А я все думал, че он так дергался. Че ерзал своими тяпками. А он колдовал. Он маг, гайде. Причем узкой направленности, на всякие шпионские штучки и воздействие на разум, как король. Я только сейчас это понял. И только сейчас сообразил, почему у него так легко все получилось. Он же и на нас с тобой пытался подействовать, но на тебя у него не получилось, а я просто отвлекся. Гад! — А в гостиной сколько? — напряженно уточнила я, сделав знак зашедшему с кухни Асу, чтобы стоял на месте и помалкивал, пока мы все не выясним. Лин фыркнул. — Три! Представляешь, три сигналки! На кресло, диван и на подоконник! — Сволочь! Кругом-то чего ходил? Вот поэтому...